момента посадки на Алькаре все пошло в кривь и в кось. Началось с отказа ремонтного робота, причину которого так и не удалось установить. А дальше неприятности посыпались, словно из рога изобилия. Багровая спална оправдывала свою нелестную славу. И хотя Зунединов до сих пор не верил в то, что мы сели именно на эту овеянную мрачными легендами планету, обстоятельства последних дней заставили его признать, что как бы ни называлась планета, на ней наверняка обитает нечистая сила. Несмотря на развитие звездных технологий, несмотря на изобретение пространственного перехода, легенды и суеверия среди космовиков занимали ничуть не меньше места, чем это было во времена парусного флота. Стоило капитану на несколько часов предоставить себе вполне заслуженный отдых, как на корабле начинало твориться черти что. Ремонтный робот исчез. Из-за этого сборка двигателя замедлилась в несколько раз. Вместе с роботом исчезли и два офицера, без которых старт становился весьма проблематичным. Нарушение само по себе показалось Зунединову, воспитанному на старых традициях космофлота, неслыханным. Уйти в самовольную отлучку на неисследованной планете, индекс опасности которой выходил за пределы класса А, мог себе позволить разве что неопытный юнга. Должны были существовать весьма серьезные обстоятельства, заставившие этих людей решиться на такое. Исчезновение робота – факт сам по себе печальный, но недостаточный для оправдания прогулки по планете. Но это было еще не все. Задержка с ремонтом, проблематичность старта, запрет команде покидать зону безопасности, ограничение в рационе, поскольку время полета уже вышло за все расчетные рамки – все это вместе взятое не могло не вызвать недовольства в команде. После исчезновения штурмана и второго помощника команда буквально кипела от негодования, готовая взорваться в любую минуту. «Нам только бунта сейчас не хватало», — пробормотал Зунединов, в десятый раз обшатривая локаторами местность вокруг корабля.